Эй, Фандорин, не сидите как истукан. Фандорин, Фандорин, да просыпайтесь, утро уже. Фандорин встрепенулся, завертел головой. Оказывается, спал он в кабинете шефа, сморило прямо за столом. В окно через раздвинутые шторы лился радостный утренний свет, а рядом стоял Иван Францевич, почему-то одетый мещанином, в картузе с матерчатым козырьком, кафтане в сборочку и заляпанных грязью сапогах гармошкой. — Что, сомлели? Не дождались? Пардон за маскарад, пришлось тут ночью отлучиться по спешному делу. Да умойтесь вы, хватит глазами хлопать. Марш, марш! Когда Фандорин вернулся в кабинет, Иван Францевич уже переоделся в светлую пиджачную пару и пил чай с лимоном. Еще один стакан в серебряном подстаканнике дымился напротив. На подносе лежали бублики и сайки. Позавтракаем, а заодно и потолкуем. Ваши ночные приключения мне в целом известны, но есть вопросы. А откуда известны? У Зурова был мой агент. Я уже сейчас, как вернулся, до вас будить было жалко. Сидел, читал отчет. Увлекательное чтение. Даже переодеться не успел. Толковый агент, но ужасно цветисто пишет. Воображает себя литературным талантом, в газетке пописывает под псевдонимом Максимус Зоркий. Мечтает о карьере цензора. Вот, послушайте-ка, вам интересно будет. Где это? А, вот. Описание объекта. Имя. Эразм фон Дорн или фон Дорин. Определено на слух. Возраст не более чем лет 20. Словесный портрет. Рост 2 аршин 8 вершков. Телосложение худощавое. Волосы черные прямые. Бороды и усов нет и не похоже, чтобы брился. Глаза голубые, узкопосаженные. К углам немного раскосые. Кожа белая, чистая. Нос тонкий, правильный. Уши прижатые небольшие, с короткими мочками. Особая примета — на щеках не сходит румянец. Личные впечатления. Типичный представитель порочной и разнузданной золотой молодежи с незаурядными задатками бритера. После вышеизложенных событий удалился с игроком в кабинет последнего, беседовали 22 минуты, говорили тихо, с паузами. Из-за двери было почти ничего не слышно, но отчетливо разобрал слово «опиум» и еще что-то про огонь. Счел необходимым перенести слежку на фон Дорина, однако тот, очевидно, меня раскрыл, весьма ловко оторвался и ушел на извозчики. Предлагаю, ну... Дальше неинтересно. Так что вы там про опиум обсуждали? Не томите, я сгораю от нетерпения. Угу. Фандорин коротко изложил суть беседы с Ипполитом и показал письмо.